Как сообщает южнокорейская интернет-газета Чаджу Сибо, 19 октября у посольства Соединенных Штатов Америки в Сеуле представители южнокорейской организации «Народные действия против войны и за мир» провели пресс-конференцию в связи с тем, что министры иностранных дел и обороны Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи договорились на переговорах активизировать сотрудничество для усиления давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику.